Когда они с Кириллом отъехали от здания аэровокзала, младший лейтенант повернулся к Гурову. «Теперь на пару дней остались одни, без помощника?» «Как без помощника? А ты на что?» Кирилл сначала удивился, но потом, выровняв осанку, уверенно сказал. «Если понадобится моя помощь, обращайтесь, товарищ полковник. Для начала давай-ка мы, Кирилл, заедем на квартиру к Веронике. Хочу еще раз все проверить». «Вы же там уже три раза были за последние сутки», — хмыкнул младший лейтенант. «Для того, чтобы распутать какое-то преступление, надо несколько раз возвращаться к одному и тому же», — начиная все сначала, назидательно сказал Гуров. Как только они вывернули из-за угла дома Вероники, то увидели, что перед самым подъездом стоит пожарный расчет и милицейский бобик. «Интересно, что там произошло?» — сворачивая на обочину, младший лейтенант освободил дорогу для других машин. «Сиди здесь, я пойду посмотрю». Леб взялся за ручку двери. «Жди меня здесь». «Слушаюсь, товарищ полковник». Подойдя к стоявшему возле машины пожарнику, Гуров поинтересовался. «Что случилось? Кто-то горит?» «Нет, ложный вызов», — пояснил пожарный, явно недовольный чьими-то шуточками, которые стали происходить здесь чуть ли не каждый день. «А в какой квартире?» «В 105-й, по-моему», — спокойно ответил пожарный. Услышав номер квартиры Вероники, Лев, ничего не говоря, бросился к подъезду. «Может, кто-то позвонил в пожарную охрану и вызвал наряд, чтобы скрыть улики?» — размышлял он, поднимаясь по лестнице. Но все его опасения закончились, когда он увидел этажом ниже квартиры Вероники скопление народа, среди которого были как пожарные с милицией, так и простые любопытные граждане. Все они стояли на лестничной площадке, обсуждая произошедшее. «Что здесь произошло?» — обратился Лев к стоящему рядом сержанту. «Полковник уголовного розыска», — показал он удостоверение. «Кто-то сообщил дежурному, что в квартире 95 пожар, возможно, поджог». «Кто звонил, выяснили?» Лев попытался пройти в квартиру, но что-то подсказывало ему, что этот ложный вызов был как-то связан с их убийством. «Пока нет, но сейчас выясняют. Людей уберите, что-то их слишком много собралось. Сейчас сделаем. Так, товарищи, не загораживаем проход». Пройдя в квартиру, Гуров встретился там со знакомыми ему курсантами, которых представил ему капитан Родионов в первый день знакомства. Молодцы заметили полковника, и один из них поспешил доложить обстановку. «Час назад на пульт дежурному поступило сообщение об умышленном поджоге». Начал он, но Гуров перебил его. «Меня интересуют детали. Кто вызвал и зачем?» «Выясняем!» «Я буду в 105-й квартире». Лев показал глазами наверх. «Как что-то выясните, придете и доложите. Ясно?» «Так точно, товарищ полковник». Гуров поднялся этажом выше и, достав ключи, стал открывать опечатанную дверь. Неожиданно сзади него раздался чей-то голос. От неожиданности полковник вздрогнул. Обернувшись, он увидел перед собой старушку, лицо которой было покрыто морщинами, хотя глаза по-прежнему оставались живыми. «Извините, что испугала!» Старушка приложила руки к груди. «Ничего страшного, Лев увидел перед собой пожилого человека, подавил в себе первый порыв раздражения. Что вы хотели?» «Я Тарасова Пелагея Семеновна, из квартиры напротив», — пояснила старушка. «Меня не было дома, я была у дочери, пока не услышала сегодня по телевизору об убийстве Вероники». Она показала на дверь убитой, и тут сыщика словно током ударило. Он моментально вспомнил о том, что именно эту старушку из квартиры напротив не встретил капитан, который опрашивал свидетелей. Это была именно та соседка, дверь которой находилась в аккурат напротив двери Вероники, а значит, она могла видеть что-то такое, чего не увидел бы никто. Лев Иванович повернулся лицом к Пелагее Семеновне и представился. «Меня зовут Лев Иванович Гуров. Я оперуполномоченный Московского уголовного розыска. Вы хотите поговорить со мной?» Для людей ее поколения слова «уголовный розыск» действовали как удав на кролика. Старушка вжала голову в плечи и тихо сказала «Да, если можно». Лев на секунду задумался. Он не знал, как ему поступить в данной ситуации. Пригласить соседку в квартиру к убитой было как-то неудобно, а к себе она тоже не приглашала. Вопрос решился сам собой. Снизу послышались чьи-то шаги, и Гуров заметил, как старушка занервничала. «Видимо, не хотела, чтобы кто-то из соседей видел, как она разговаривала с сыщиком», — решил он. Шаги приближались. Гуров ждал. Наконец старушка не выдержала и, показав ему на свою дверь, предложила. «Пойдемте ко мне, я вас чаем угощу, а заодно и расскажу, что знаю». «Пойдемте», — сразу согласился Гуров, обрадованный тем, что все сложилось как нельзя лучше. «Только надо сначала забрать из квартиры Хуча», — остановила его старушка. «Кого?» — не понял сыщик. «Кот Вероники, Хуч», — пояснила соседка. «Он уже мяукал с утра, наверное, есть хочет». «Никакого кота там нет», — уверенно сказал Лев, подозрительно посмотрев на старушку. «Есть, есть!» — старушка подошла к двери и позвала кота по имени. «Хуч! Хуч!» К удивлению Гурова, из-за двери послышался сначала какой-то шорох, а потом лестничную площадку разразил громкий протяжный звук голодного кота. Гуров больше удивился тому, как могли оперативники, да в принципе и он сам, не увидеть, что в квартире находится животное. Когда он открыл дверь, на пороге стоял огромный пушистый кот, чистокровный холеный перс. «Хуч! Хуч!» — позвала его соседка, протягивая к нему руку. Кот, недоверчиво поглядывая на Гурова, остался стоять на месте. Старушка снова позвала кота, в конце концов чувство голода взяло вверх, и Хуч сделал осторожные шаги по направлению к старушке. Оказавшись на руках соседки, кот замурлыкал, а старушка, поглаживая пушистое животное, направилась к двери своей квартиры. Квартира Пелагеи Семеновны напоминала частный дом матери уголовника Гнездилова. Было такое ощущение, что вся обстановка была сделана под копирку. Те же занавески и салфетки с вышивками, та же мебель с облупившимся лаком и тот же ковер на стене. «Присаживайтесь, я сейчас чайник поставлю». Пелагея Семеновна подошла к газовой плите и, взяв спички, подожгла газ под железным чайником со свистком. Лев не торопил старушку, интуитивно чувствуя, что она должна сообщить ему что-то очень важное. Тем временем хозяйка достала из деревянного буфета вазочку с конфетами и печеньем и поставила перед сыщиком. «Угощайтесь, пожалуйста, сейчас уже и чай согреется». «Большое спасибо за угощение, Пелагея Семеновна, но я сладкое не очень люблю», — соврал Гуров. Представив себе, на какие деньги живет эта пенсионерка, он просто постеснялся притронуться к угощению. Засвистел чайник. Когда старушка наполнила керамические кружки свежим ароматным чаем с травами, Гуров решил, что настало время спросить о деле. «О чем вы хотели поговорить со мной, Пелагея Семеновна?» «Да-да, конечно», — старушка отодвинула чай в сторону. «Вчера утром я поехала к дочке, она у меня живет на другом конце города, поэтому я выезжаю очень рано, вот». Она разгладила складку на скатерти. «Пока там помогала ей по хозяйству, некогда и телевизор было посмотреть, а сегодня утром включила и сразу увидела фотографию Вероники в новостях. Сначала подумала, что она пошла на повышение, все-таки на такой должности работает, а тут говорят, что ночью ее убили». Старушка смахнула набежавшую слезу. «Извините». «Продолжайте, пожалуйста, Пелагея Семеновна». Лев внимательно слушал хозяйку, понимая, что все самое важное еще впереди. «Вот, значит, я сразу же собралась и приехала домой, сказав дочке, что могу помочь милиции, так как кое-что знаю». Пелагея Семеновна сделала загадочное лицо. «И что же вы можете сообщить?» — не выдержал Гуров. «В тот вечер, вернее ночь, я видела всех, кто приходил к Веронике», — заявила Пелагея Семеновна. «Их было несколько?» — удивился Лев. «Да, вы что, не знали?» «Нет». Старушка уже открыла рот, чтобы продолжить свой рассказ дальше, но Гуров остановил ее. «Пелагея Семеновна, давайте начнем все с самого начала и вспомним все точно по времени. Начинайте, а если что, я вас буду поправлять, ладно?» Полковник уселся поудобнее. «В тот вечер я пекла пирожки», — начала Пелагея Семеновна. «Теста получилось много, и мне пришлось сходить в магазин и купить еще повидло, чтобы использовать тесто, не выкидывать же добро». «Вот». Хозяйка на мгновение призадумалась, но тут же спохватилась, поймав мысль. «Иду я, значит, из магазина и вижу, как Вероника ругается с каким-то мужчиной возле подъезда. Сильно так ругается. В котором часу это было?» — спросил Лев Иванович, доставая блокнот. «В 6 часов вечера». «А вы запомнили этого мужчину?» — Гуров ловил каждое слово старушки. «Конечно!» — уверенно ответила Пелагея Семеновна. «И сможете его описать?» Лев не верил собственным ушам. Старушка снова задумалась, видимо, вспоминая внешность мужчины. «Могу попытаться. Я ведь в свое время 10 лет проработала в паспортном столе, так что память на лица у меня есть», — гордо сказала она. «Что же было дальше?» «Дальше. А дальше было все, как в сериале «Маргарита». Не смотрели такой фильм?» — неожиданно спросила старушка. «Нет, не смотрел». Лев улыбнулся уголками губ. «Продолжайте, Пелагея Семеновна». «Вероника прекратила ругаться с этим мужчиной, хотела уйти, но тот схватил ее за руку. Они снова начали скандалить». «Вы видели это все со стороны?» «Да, я присела на лавочку возле подъезда отдохнуть, ноги устали, вот поэтому все и видела», — пояснила Пелагея Семеновна. «А дальше что было?» Лев уже начал понимать, что старушка, скорее всего, рассказывает ему незначительные вещи, как вдруг она огорошила его своим следующим предложением. «А потом он сказал, что убьет ее», — произнесла Пелагея Семеновна, снизив голос. «Что, прям вот так и сказал?» «Да, так и сказал. Я тебя убью, сука», — подтвердила старушка. Лев Иванович смотрел на хозяйку и не верил своей удаче. Перед ним сейчас сидел свидетель того, что некий мужчина открыто угрожал Веронике и мог быть настоящим убийцей. Оставалось только выяснить, кто он. «Пелагея Семеновна, давайте вернемся с вами к тому мужчине. Начните с одежды». «Одет он был, как и все сейчас», — начала расплывчато Пелагея Семеновна. «Поточнее, пожалуйста». «Пальто, кепка, ботинки». «Меня интересуют мелкие детали», — стал объяснять Егоров. «Цвет вещей, длина пальто и так далее». «А, подождите, сейчас вспомню». «Так, пальто у него было черное и длинное, ботинки тоже черные». Она задумалась. «Да и кепка тоже была черная», — обрадованно сообщила Пелагея Семеновна, искренне веря в то, что очень помогла Гурову. Лев в который раз уже начал сомневаться в своей удаче, так как искать мужчину по таким описаниям не то что сложно, а просто не представлялось возможным. И он решил действовать по-другому. «Скажите, Пелагея Семеновна, а не было ли в этом мужчине чего-то такого, что могло бы броситься вам в глаза?» «Нет», — протянула старушка, — «нормальный мужчина, ни хромой, ни косой». Говоря это, она смотрела в окно, как бы вспоминая детали. «Хотя постойте, у него был шрам на лице. Да, точно, был шрам. Вспомните, пожалуйста, какой шрам и где он находился, это очень важно». «Шрам был на лице, вернее, на щеке», — поправилась старушка. «Подождите», — она стала крутить головой, прикладывая руку к лицу. «На левой, да, точно, на левой». «Так, это уже существенно», — Гуров сделал пометку в блокноте. «Что же было потом?» «Ничего. Потом я поднялась к себе и стала доделывать пирожки». «Вы говорили, что видели всех, кто приходил тогда к Веронике». «Да, приходили. Но только это было потом, вечером, ближе к ночи», — пояснила старушка. «Двое мужчин и женщина». «Какая женщина?» Гуров снова ничего не понимал. «Наверное, ее подруга». «Почему вы так решили?» «Так она раньше часто к ней приходила». Еще не веря в свое предположение, Лев Иванович достал из кармана фотографию Ксении Ворониной. «Скажите, это она?» «Да, она». Гурова так и подмывало сорваться с места и поехать к Ворониной, но он ждал окончания рассказа старушки. А дальше было еще интересней и запутанней.